За ужином наместник расспрашивал гостей о столичных новостях. Вернер рассказал о заговоре и о грядущих изменениях при дворе. Дервид слушал с огромным вниманием и ловил каждую мелочь. На наемников Дервид посматривал с любопытством и страхом. Король не стал скрывать, что это за люди и откуда, а Вернер дополнил скудные строчки письма красочным описанием. О предсказании наместник, конечно, знал. И, как и все, ожидал кары небесной со страхом. Народ взволнован. Кое-кто и впрямь решил уехать, но пока не спешит с этим. Просто не знают, куда бежать. Страх перед неизвестным опаснее всего. Торговцы приносят плохие вести. В степи тоже неспокойно. Пограничные разведчики доносят. Некоторые племена объединяют отряды и стягивают их границы. Мы ждем нападения. Я пригласил генерала Серквиста. Он скоро прибудет и расскажет о принятых им мерах. Наместник покашлял и обратился к Вернеру. «Дорогой обер-колонель, вы ведь приехали только сдать дела и помочь нашим спасителям. Вряд ли вы теперь примете участие в грядущих событиях». Вернер положил вилку и нож, вытер губы салфеткой. Перед отъездом я имел разговор с Его Величеством и военным министром. Они предлагали мне несколько должностей, но я просил оставить меня ближе к границе. Возможно, хотя и не точно, мне предложат пост начальника всех пограничных войск на западном участке. Наместник сплеснул руками. «Это огромная честь и огромная ответственность, ведь до сих пор пограничные части подчинялись командованию на местах. Вы измените всю систему подчиненности». Вернер скромно кивнул. «Все верно», — подал голос Кир. «Сперва пограничные части будут выделены в отдельный корпус, потом выведены из состава армии, а за этим последует создание нового департамента». Дервид внимательно выслушал Кира и покачал головой. «Грандиозные планы! Помяните мое слово, Вернер! Быть вам генерал-куратором!» Потенциальный глава пока не созданного департамента улыбнулся и развел руками. Мол, кто знает. Но его глаза довольно блеснули. Что ж, здоровый карьеризм никогда во вред не шел. Генерал Серквист прибыл через полчаса. Вид у него был хмурый. Он выдавил из себя улыбку, поздравив Вернера с повышением, вежливо раскланялся с наемниками, не отреагировав на слова наместника об их инопланетном происхождении. «Что случилось, генерал?» – наконец обратил внимание на вид Серквиста наместник. «Два вторжения за последнюю неделю. Отряды по 70-100 всадников внезапным броском проскакивали границу и нападали на приграничные поселения. Полностью сожжена деревня Тихая Акма. Поселок Верхний пострадал меньше, однако оттуда угнали скот. Погибло около 40 человек, столько же ранены. Еще два десятка пропали, скорее всего, увиденные степняками». Генерал повернулся к Вернеру. «В полосе вашего полка тоже было зафиксировано несколько попыток прорваться через границу. Но ваши солдаты вовремя обнаружили степняков и дали отпор. Трое солдат и ротмистр Вакар погибли». «Вакар?» – едва не вскочил со стула Вернер. «Как? Эх!» «Мои сочувствия, дорогой обер-колонель», – покивал наместник. «На границе наступило неспокойное время». «Кроме нападения крупных сил», – продолжил генерал, – «произошло десятка-два мелких налетов. Они повсеместно отбиты, но мы потеряли людей. Я велел подвести ближе к границе драгунские и гренадерские полки. Они выступили вчера. Сегодня и завтра уходят тылы». «Вы считаете, что это разведка боем?» — вдруг спросил генерала Герман. Серквист на миг смешался. Он как-то пропустил мимо ушей должности и титулы двух незнакомцев и не знал, как к ним обращаться, и стоит ли отвечать. Наместник понял затруднение генерала и быстро объяснил, кто на самом деле его гости. Генерал немного побледнел. Личные советники и особые гости короля наделенные высшей властью. Это не шутка. Извините, господа, я не сразу понял. Каково ваше мнение? Повторил вопрос Герман. Извинения его не интересовали. Разведка боем? Возможно, вполне вероятно. Они атаковали в полосе протяженностью более 50 лиг. Те два вторжения. Проба сил и проверка на прочность, произнес Герман, глядя на Кира. Улавливаешь? Замаскировали все под обычный налет, кивнул Кир, и показали, куда намерены бить. А когда туда стянут силы? Именно. Вернер, наместник и генерал следили за диалогом наемников с вниманием и тревогой. И если Дервид мало что понимал, обер-колонель и генерал быстро уловили суть дела. «У вас есть карта провинции и границы?» – спросил Дервид Акир. «Да, конечно. Пусть принесут». Наместник отдал приказ, и слуга убежал за картой. Вернулся через 2 минуты, убрал со стола тарелки и бутылки, расстелил карту. Герман внимательно рассмотрел ее. Неплохо составлено, и масштаб крупный. «У вас хорошие картографы». «Благодарю», — склонил голову Дервид. «Генерал, покажите места, где были прорывы». Серквист уверенно указал точки на карте. Кир и Герман проследили за указкой. Вторжения прошли далеко друг от друга. «Что находится в тех населенных пунктах и за ними?» Как оказалось, ничего особенного. Но почему тогда выбрали именно их? «Скажите, где в провинции на удалении от границы не больше 15 лиг находится что-либо действительно значимое? Склады, прииски, города?» Наместник и генерал задумались, а потом перечислили все места и указали на карте. «Так», — довольно протянул Герман. «Видишь, Кир?» «Вижу». Гарнизонная тыловая база находилась в 12 километрах от границы в городе Маварит. Кроме нее в городе несколько фабрик, мастерские и отделение одного из 3 самых крупных банков королевства. Неподалеку был крупный серебряный рудник, выше по реке угодья Виконта Эрсабера, основного поставщика мяса для армии и соседних городов. Огромные стада коров, овец и несколько табунов строевых коней. «И все в одном районе, на удалении неполных 15 лиг», — сказал Герман. Бросил указку на стол и посмотрел на генерала и наместника. «Вот вам главная цель их вторжения. На этом участке они только прощупали границу мелкими группами, а ваше внимание перевели в другие районы». Серквист с уважением посмотрел на землян. За несколько минут они вникли в суть дела и разгадали план степняков. На это способны только знающие и очень опытные люди. «Конечно, не факт», — добавил Кир, — «но весьма вероятный вариант. Вам надо все проверить». «Я... сейчас же отдам приказ», — проговорил генерал. «Мы двинем туда все резервы». «Надо вывести добычу с рудника, часть складов, отогнать стада», — подал голос наместник. «Только делайте это незаметно», — предупредил Кир. «Лучше ночью. И хорошо бы этим занялись те, кому вы доверяете». «Что вы имеете в виду, господин Кирилл?» – спросил Дервид. «То, что среди хорошо информированных людей есть осведомитель степняков, один или несколько. И кто-то очень умный составлял план вторжения, ибо степняки явно не способны на такое». «Верно», – подтвердил Вернер. «Они хитры, изворотливы, но не способны спланировать масштабное нападение. Их самое крупное нападение за последние 2 десятка лет – налет 200 всадников на пограничную заставу». Герман все рассматривал карту, что-то вымеряя линейкой, потом поднял голову. «Господин генерал, взгляните». Все склонились над картой. «Видите?» Герман провел указкой от границы вглубь территории королевства. «Чистое поле, пересекаемое мелкой речушкой, а дальше роща и низина. Она тянется на 5 лиг и переходит во враг. Ниже Маварит, выше угодья Эрсабера. Это самый удобный путь, и населенных пунктов почти нет. Можно незамеченными проскочить почти до города. Если догадки относительно осведомителя и очень умного планировщика верны, степняки знают об этом маршруте». «Мы перекроем границу намертво», – заверил генерал. «Подождите, для закрытия границы вам придется выводить в поле полки. Не факт, что степняки примут открытый бой. А если их заманить в низину, а еще лучше во враг, запереть там и расстрелять?» «Это было бы великолепно», – воскликнул Вернер. «Одним ударом мы бы покончили с главными силами кочевников». Генерал, нахмурив брови, смотрел на карту. «Идея землян заманчива, но если степняки пойдут другим путем или выберут иной объект для нападения...» Герман понял его сомнения. «Выдвигайте крупные разъезды в степь. Как можно глубже. Задача – обнаружение мест скопления степняков, захват языков. Опросите торговцев, кто возвращается из степи. Они наверняка что-то видели. Может, у них заказывали сбрую, оружие». «Еще», – вставил Кир, глядя на наместника, – «дайте команду полиции. Пусть поищет среди тех же торговцев. Кто-то из них может работать на степняков. И чиновники разного ранга, имеющие доступ к информации. Вдруг кто-то из них внезапно разбогател или собрался уехать. Надо найти предателей». «Вы думаете, кто-то из торговцев?» – озадаченно спросил наместник. Серквист качнул головой, с уважением сказал. «Вы разбираетесь не только в военных вопросах». «Жизнь нас многому научила, господин генерал». «И не медлите», – вставил Герман. «Думаю, в запасе у вас не больше недели. Может, меньше». «Черт, и мы еще едем к границе, когда там целая орда собирается». Наместник с некоторым испугом покосился на вспылившего наемника. «Ваши планы могут быть нарушены из-за степняков?» – как-то робко спросил он. «Пока не знаю. Все может быть. Во сколько выступаем?» Вопрос был адресован Вернеру. Тот оторвал взгляд от карты и уверенно ответил. «В 6 утра. К обеду будем на месте». «Тогда надо отдохнуть. Силы еще пригодятся». «Ваши покои готовы, господа?» – тут же откликнулся наместник. «Вы останетесь довольны». Трогательная забота о высоких гостях и искренний тон Дервита тронули даже Кира. Он улыбнулся и поблагодарил наместника. Тот довольно склонил голову. Сумел угодить важным сановникам. Отведенные наемникам комнаты вряд ли уступали королевским покоям по удобству и роскоши. Но Герман и Кир этого не замечали. Приняв ванны, они завалились спать. Подъем рано утром, а там почти без остановок к границе. Надо отдохнуть. Уже сквозь дрему они слышали за окнами цокот подков, стук каблуков, приглушенное ржание лошадей и выкрики слуг. Наместник, невзирая на подступающую ночь, вызывал к себе ответственных чиновников и рассылал гонцов. Надо как можно быстрее вывозить запасы подальше от границы. На тот случай, если степняки каким-то образом пройдут войска. Жизнь научила не доверять самым горячим обещаниям и заявлениям. Утро выдалось неожиданно хмурым. Это было вдвойне удивительно, ибо земляне привыкли, что небо все время чистое. В крайнем случае в нем парят легкие облачка, а тут черные тучи нависли чуть ли не над самой землей. «Степь близко», — пояснил зевающий адъютант. «Оттуда приносит. Скоро разойдется». «А там что, все время тучи?» «Когда как. Там вообще погоду нельзя предугадать. То жара, то ураганы, а то вдруг летом снег пойдет. Правда, тает сразу». Отряд седлал коней, оружие и амуницию. Вернер прощался с наместником. Земляне вышли от Дервита чуть раньше. Тот обещал всяческую помощь и просил заезжать на обратном пути. Кир заметил странное выражение на лице Германа и какую-то нервозность. Сначала списал все на нервотрепку последних дней и на сонное состояние. Потом все же спросил. «Что с тобой?» Ветров не ответил, нашел взглядом прапорщика и сказал: «Мы поедем потихоньку. Догоните на дороге». Наемники вскочили в седло и выехали за ворота дворца. Когда городские дома заслонили резиденцию наместника, Кир повторил вопрос: «Ты чего дергаешься?» Герман оглянулся, посмотрел по сторонам и со странной усмешкой негромко сказал: «Боюсь сглазить». «Чего?» – не понял Кир. «Сбрендил?» «Кир, ты прикинь, основные силы степняков сведены воедино и готовы к рывку на Хартымен. Степь свободна для проезда, никаких засад, налетов, никаких неприятностей». «А, вон ты о чем. Ха, я вчера хотел было это сказать, но не стал». «Ё-моё!» – губы Германа растянулись в широкую улыбку. «Я не знаю, каким богам молиться и кому жертвы приносить. Кто надоумил их лезть в капкан?» «Я Риле», – вдруг сказал Кир. «Что?» «Ну, ты спросил, кому жертвы приносить. Вот я и говорю, Ериле, бог плодородия, мужской силы, храбрости. А жертвы – девушки, лучше девственницы. Чем больше женщинами сделаешь, тем лучше». «Тьфу, ё, у тебя все бабы на уме». «Ни у меня, ни на уме. А ты подумай, пяток другой девиц, и степняки вообще свалят из степи. Благодать!» Кир начал давиться смехом. «Ради этого стоит поработать». «Да уж, свалят. Держи карман шире». «Представь», — не умолкал Кир, — «угодишь Ериле, он и угрозу от королевства отведет. Только тут десяткам девок не обойтись. Тут всю степь раком ставить надо». Он махнул рукой, уже не в силах говорить, и откинулся на луку седла. Мощный хохот сотряс улочку. Конь, испуганный громким звуком, дернул ушами и присел. Через мгновение к Киру присоединился Герман. Несколько ставень на окнах домов открылись, выглянули испуганные головы жильцов. При виде двух хохочущих здоровых молодцов головы исчезали. «Спаситель Хартымена! Человек не войны, а п-п-п!» С трудом выталкивал слова Кир, смахивая слезы со щеки. «Заткнись!» – замахнулся на него Герман и заржал с новой силой. Они успокоились через пару минут, когда дорога вывела к южной заставе. Сонные стражники с удивлением смотрели на всадников, один из которых утирал слезы, а второй держался за живот. Останавливать их не стали, по виду определив людей богатых и знатных. Герман хотел было сказать старшему стражнику, чтобы тот предупредил Вернера об их проезде, но потом передумал. В таком состоянии и двух слов толком не связать. Так и проехали, приходя в себя и жадно вдыхая чистый воздух. «Ну, как тебе эта страна?» – спросил Кир, когда они доехали до небольшой рощицы, росшей на берегу реки. «Страна как страна», – пожал плечами Герман. «По уровню развития, конечно, от нашей отстает, но в целом ничего». «А это ты к чему?» «Так ведь тебе обещаны полцарства и корона кого-то там. И вдобавок царскую, то бишь королевскую дочь». Герман ухмыльнулся, покачал головой. «Ну да, обещано. Тут и кроется подвох. Как в сказках. Иван-дурачок приносит молодильные яблоки. Или убивает змея Горыныча, или крадет для короля сивку-бурку. А тот ему все обещанное выдает скопом. Но главное – дочь свою, Василису. В этом как раз и фишка. Как только Иван женится, все, конец сказки. Василиса-то полцарства обратно отцу возвращает. А Ванечка остается с фигой в руках. Ну и с женой Мегерой. И дурак-то Иван как раз потому, что дает согласие взять Василису в жены». «Сказка ложь, давний намек». «Намек прозрачный. Не хапай все сразу. Остановись вовремя. Во всяком случае, повторять судьбу Ванюши я не стану». Кир насмешливо посмотрел на друга. «Выходит, краса-девица зря сидит у окошка на Олеговой даче и ждет милого дружка. А девчонка, кстати, хороша». «Хороша», — согласился Герман. «Но таких хороших полно. И без проблем в качестве приданого». «Все они с проблемами. Просто с какими-то мы можем мириться, а с какими-то...» Герман вспомнил свою жену и скривил губы. «Да, с таким мириться точно нельзя». Сзади послышался топот. Кир повернул голову. Их нагонял отряд пограничников. Вернер скакал впереди, следом адъютант. «А вот и гвардия подоспела. Скоро конец пути».